Что ж, парни, было приятно поговорить с вами, но мне пора ехать. Автобус до Баии через час. И Рока осторожно поставил пустую чашку на ступеньку, попытался подняться и, поморщившись от боли, опустился обратно. «Но, Дон Роки, зачем вам уезжать?» — осторожно спросил Шанго. «Вы еще не здоровы, куда можно идти на таких ногах? Ваш отец вылечит вас в два счета и...» «Малыш, мой отец проклял меня много лет назад». «Но вы ведь все же вернулись к нему, Дон Роки!» Шанго наморщил лоб, неуверенно обернулся на сестру. Видно было, что он мучительно ищет слова и не находит их. Эва лишь растерянно пожала плечами. Она тоже не знала, что сказать. «Раз уж вы все равно здесь, то, может быть, я имею в виду, что, упаси меня бог, лезть в ваши дела, Дон Роки, но 30 лет — большой срок. Возможно, Дон Асаин и вы, всегда же можно договориться, отец есть отец и всякое такое. Агун, в чем дело? Чего ты ржешь?» «И в мыслях не было, брат». «Я пришел сюда, малыш, потому что кто-то меня позвал». Медленно растягивая слова, выговорила Рокко. Казалось, ничто на свете не интересует его больше возни попугаев в ветвях. «Кто-то дал жизнь 16 семенам из ожерелья Ирокко. Это был кто-то с моей кровью, моей Аши. Иначе я не почувствовал бы зова. Я был уверен, что это отец. Больше просто было некому. Но это оказался не он, и не мудрено. Я не знаю, кому еще. «Это была я. Я, Дон Ирокко», — послышался вдруг дрожащий голос с порога, и Ева поняла, что оба все таки собралась с духом. Она стояла в дверном проеме, нервно вытирая передником перепачканные в муке руки. Ирокко повернулся к оба всем телом. «Что же ты такое говоришь, дочь девочка?» — с запинкой спросил он. «Ты же не знала, что я есть на свете». Но она позаботилась об этом, и она была права. «Я знаю, да, это правда». Оба прерывисто вздохнула, скомкав в пальцах передник. «Но так уж получилось, что у меня проросло ожерелье семян гамелейры. Оно пролежало у меня на чердаке много лет и ожило от зимних дождей. Я не знала, что делать с этими ростками, но они уже стали живыми, и не выбрасывать же было. Я просто посадила их и раздала деревца по всему Бротосу, и люди поняли, что эти гамелейры творят чудеса. То дерево, что растет рядом с моим рестораном, уже все увешано подношениями, и то, о чем его просят, сбывается». «Мое ожерелье?» И Рока не сводил с нее глаз. «Как оно оказалось у тебя?» «Я взяла его из сейфа матери 14 лет назад. Взяла случайно, Дон Ирокко. Я знать не знала, чье оно, но бабушка всегда говорила, что надо слушать свои сны и...» «Так выходит, снова Дона Инграсия». Ирокко усмехнулся, покачал головой. «Она и мне не давала спокойно спать. Она приходила ко мне раз за разом, и в конце концов я ушел из тюрьмы. И пошел сюда, на ферму. Потому что больше мне было некуда пойти. И сразу понял, что это ловушка. Нана убивала меня в Бротосе, а здесь, вокруг дома, кружила и ями, и я ничего не мог сделать». «Вы не хотели», — сердито вмешался Абалу. «Вся моя Аше уходила как в песок, и Аше Дона Асаина тоже. Вы даже не пытались удержать ее в себе. Как знать, если бы не вы? Может, я бы вовремя вернулся в Бротос и сумел исправить то, что сделал». «Я понимаю, парень, но это не моя вина. Когда я понял, чего добивается Нана, уже было поздно. Я не мог и с места двинуться. От моей силы оставалась ровно 1/16 часть. И рано или поздно Нана сумела бы ее уничтожить. Она все рассчитала правильно. Но предположить, что Янса, очертя голову, кинется сюда и смешает все ее планы, а вдогонку за Янса и все вы, Нана, конечно, не могла. Янса — хозяйка игунов. Она одна могла справиться с Иями Ашаронга. Если бы она не ждала ребенка, клянусь, мне очень жаль, охотник». Ашоси ничего не ответил, но губы его плотно сжались. Сидящий рядом Агун слегка похлопал его по спине. Повернувшись к неподвижной фигуре на крыльце, спросил. «За что Нана так ненавидит вас, Дона Рокко? Если то, что вы нам рассказали, правда, то вы ни в чем не виноваты перед ней. Все мы по молодости ведем себя как дураки, навязываясь девушкам, которым на нас плевать. Что ж, это жизнь». Но ведь было что-то еще, Дон и Рока, было? А Балу на 2 года младше оба, он ваш сын. Этого уже не скроешь, стало быть. Вы еще раз виделись с Нана, и это случилось. Дайте сообразить. В тот самый год, когда в Карандиру случился бунт заключенных. На веранде воцарилось молчание. Эва боялась шевельнуться. А Балу рядом с ней превратился в статую. На лице оба остались, казалось, одни широко раскрытые глаза. «Если позволите, я могу рассказать об этом». Негромкий мягкий голос прозвучал с порога и в гнетущей тишине показался громом небесным. Эва обернулась, чуть не сбросив со стола пустую чашку. Ее брат Ашумаре стоял в дверях в своей обычной белой, слегка измятой майке, в парусиновых шортах, босиком, со слегка взъерошенной сосна головой. Поймав испуганный взгляд сестры, он улыбнулся ей. «Ашумаре, сын Ашала?» — сдержанно спросил Ирока. «Ты спас нас всех». «Мое почтение, Дон Ирока», — отозвался Мара. «Простите, что прибыл вчера так поздно. Еще минута-другая, и даже я не смог бы ничего сделать. Но как быть, если родной брат лжет тебе? И не почувствую я, в каком состоянии его Аше и Аше сестры, никакого спасения бы не было». «Неправда», — чуть слышно возразила Балу. «Я никогда тебе не...» «Я с тобой после поговорю», — пообещал Мара. В его голосе не было ни угрозы, ни упрека, но Балу молча опустил голову. «Дон Ирока, мы не имеем никакого права допрашивать вас, но так получилось, что мне известна ваша история, и я спрашиваю, хотите ли вы, чтобы я рассказал ее? Здесь, в вашем присутствии и с вашего позволения. Вы вправе отказаться, и тогда ничего не будет сказано, ни сейчас, ни после. Я даю вам в этом слово». Ирока медленно повернулся. Его некрасивое, изрезанное морщинами лицо выражало не то насмешку, не то сожаление. Встретившись глазами с Эвой, он неожиданно улыбнулся ей. «Мне нечего терять, парень», — спокойно сказал он Маре. «Но складно говорить я никогда не умел, так что валяй ты». «Благодарю. Вы можете прервать меня, как только мои слова перестанут вам нравиться». Маре оседлал плетёный стул, обвел притихшую компанию взглядом. «Итак, за изнасилование, которого не было, вы, Дон Ирока, получили по суду 6 лет. И 2 из них отсидели. И не собирались сидеть еще 4, и вас можно понять. Карандиру было адом, да еще забитым сверх всякой меры. Недаром ее взорвали после той бойни. Такого места не должно быть на земле. Вы с друзьями собирались бежать вчетвером, и лаз из камеры рыли по очереди почти полгода. А потом подвернулся удобный случай поднять шум. Тюремный футбольный матч. Спровоцировать потасовку после него было сущим пустяком. 1,5 десятка охранников на 2000 заключенных в переполненной тюрьме, но что хорошего могло из этого получиться? Все рассчитывали смыться, когда вся тюрьма будет охвачена дракой. И так и случилось бы, если бы начальник Карандиру, запаниковав, не вызвал военную полицию. Вы не были виноваты в том, что там началось. Да, Гун, не смотри на меня так. Этого никак нельзя было предвидеть. Вы, Дон Ирока, не могли видеть того, как спецназ входил в камеры и в упор, в лицо и в затылок расстреливал безоружных людей. Вы в это время уходили через прокопанный лаз. Вам это было легко, как корням легко в земле. Но 3 ваших друзей, которые должны были бежать с вами, не смогли прорваться и остались там, в Карандиру, и погибли. Эва осторожно посмотрела на Ирока. Тот сидел, полузакрыв глаза, не шевелясь. «Вам было 22 года, Дон Ирока. Вы сидели в тюрьме за то, чего не совершали, из-за женщины, которую любили. И, оказавшись на свободе, не раздумывали долго. Вы вернулись в Баию и нашли в Рио-Вермельо Нана Буруку, мою мать. Она еще жила тогда в доме замужней сестры, в том самом доме, от которого вас забрала полиция 2 года назад». Вы знать не знали, что у вас растет дочь по имени Оба. Вы не знали, что Нана опутывает мужа сестры, что она уже бывает у него в постели. Вы все еще любили эту женщину. Я уверен, у вас даже не было никакого плана, вы просто хотели ее увидеть. Возможно, спросить, почему она так обошлась с вами и сожалеет ли об этом. Но моя мать никогда ни о чем не сожалеет. Дом был пуст. Кричать Нана никогда бы не стала. На мгновение Мары умолк. «И вы? Вы провели с ней в этом доме полчаса, а потом ушли». «Говори правду, парень», — не открывая глаз, приказал Ирокко. Лицо его сделалось серым, как кора Гамильеры. «Может, приступ?» — забеспокоилась Эва. «В доме даже сердечных капель, кажется, нет». «Дон Ирокко, вы уверены?» Мара явно подумал о том же. «Ну, ты же начал, так продолжай». «Что ж», — глухо сказал Мара, глядя в зеленый, просвеченный солнцем сад. «С вашего разрешения, вы взяли Нана силой, Дон Ирокко, на полу в пустом доме». На этот раз по-настоящему и очень жестоко. 2 года в Карандиру не прошли для вас даром. Вы научились там тому, чему людям вовсе не нужно учиться. Вы избили ее в кровь, ударили ножом, думаю, убили бы, если бы наверху не расплакалась маленькая Оба. Вы не хотели насилия и шли к Нана вовсе не с тем, я в этом почти уверен. Но я знаю, до чего моя мать может довести человека одними своими словами. Все, кто сейчас сидит здесь, знают это. Потом вы разбили телефон, чтобы Нана не вздумала снова позвонить в полицию, и, уходя, прокляли ее. Проклятие Ариши и Рока очень сильное и живет долго. Нана могла бы сильно пострадать, но проклятие ударило не в нее, а в ребенка, который зародился в ней несколько мгновений назад. Вашего с ней ребенка, который родился инвалидом из-за проклятия своего отца. Вы не могли этого предвидеть, Дон Ирокко, и... Мне очень жаль. Впрочем, Нана сумела использовать даже это. Узнав, что она беременна, Ашала наконец-то согласился расстаться со своей женой. И Женаина, забрав своих сыновей, ушла из дома на Рио-Вермелью, а Нана осталась там хозяйкой. «Абалу?» — прошептала Эва. Ей сразу же вспомнился шрам под левой грудью матери, похожий на тонкую шерстяную нитку. Мать говорила, что в молодости, купаясь в море, поцарапалась о подводный камень. Стало быть, это был след от ножа Ирокко. Парня, который 2 года мечтала молодой Нана в стенах самой страшной тюрьмы страны. «Я?» — растерянно повторила Балу. Нана отказалась от ребенка сразу же, как только увидела его. Тихо продолжил Мара. Все были уверены, что это сын Ашала. Ни одна живая душа не знала о том, что случилось, не знала даже Женаина. Она просто забрала больного малыша из роддома и воспитывала как своего сына. Лечила его, учила, делала так, чтобы ему полегче было жить на свете. Только благодаря ей Абалу выжил. Выжил, несмотря на самое страшное проклятие. Мары помолчал, взял со стола чью-то кружку с давно остывшим кофе, сделал несколько больших жадных глотков, и Эва заметила, как дрожат его руки. «В бои вам нечего было больше делать, Дон Ирокко. С отцом, который выгнал вас из дома без всякой вашей вины, вы не захотели даже увидеться. О своих детях вы ничего не знали, не знали даже, что они есть на свете. Вы уехали к своим друзьям в Сан-Паулу. Примеру команду де Капитал. Вы не последний человек там, верно, Дон Ирокко? Имя Роки Мадейра де Карандиру скоро стало известно в 4 штатах. Вы входили в любую тюрьму, когда хотели, и выходили из нее, когда вам было нужно. Вас боялись все, и бандиты, и полиция. Не потому, что вы несли смерть, нет. Таких в Примейру было полным-полно и без вас. Этим никого не напугаешь ни в фавелах, ни в тюрьмах. Но вы могли сказать человеку такое, после чего он уже не мог жить. И то, что вы говорили, всегда сбывалось. И Рокко, дерево, корни которого уходят в дом игунов, а ветви в мир Ариша, знает все. Ирокко молчал. «Я закончил, Дон Рокки. Больше мне ничего не известно. И я не пойму лишь одного. Как вы позволили Нана овладеть вашим ожерельем? Как вы жили, зная, что в любой момент она может сделать с вами все, что угодно?» «Как я жил, парень?» Не открывая глаз, спросил Ирокко. «Да никак. Мне было все равно, поверь. Ожерелье осталось у Нана после того, как она сорвала его с меня. Когда мы дрались там, на полу, в доме этого ее кота Ашала». В голосе Ирокко слышалось нестерпимое презрение, которое он даже не пытался скрыть. Я не сразу вспомнил об этом. А когда вспомнил, очень удивился, что еще жив. Сначала каждый день ждал смерти. Потом перестал. Я не знаю, почему Нана взялась за меня сейчас, через столько лет. «Когда ваше ожерелье вернулось к жизни, моя мать испугалась», — пояснил Мара. «Она сразу поняла, что означают проросшие в Бротосе молодые гамилейры. Она знала, на что способны эти 16 семян, которые, как она думала, давно засохли и погибли. Она до смерти перепугалась, что вы вернетесь и снова вмешаетесь в ее жизнь. К тому же она знала, кем вы стали за эти годы. Черный парень из Каатинги не представлял для нее угрозы когда-то. Нана разделалась с ним очень легко. Но член Примейру, Рокки Мадейра, который вернулся мстить, это страшно. Это по-настоящему опасно, и Нана...» «Что ж, можешь успокоить свою мать при случае». Сквозь зубы выговорил Ирока. «Я никогда не собирался ей мстить». На веранде снова сделалось тихо. Затем Мары негромко сказал. «Я не собираюсь успокаивать Нана. Я ей не нужен так же, как и другие ее дети». «Так вот почему...» Вдруг послышался хриплый голос, и все повернулись к Абалу, который, подняв голову, смотрел на братьев расширившимися глазами. «Вот зачем Нана понадобилась эта эпидемия. Люди начали болеть и уезжать, квартал опустел, закрылись Терейра, Шанго покинул Бротос, и Нана могла делать там все, что угодно. Никто больше не мог остановить ее. Она убила 15 гамилейр, и вы, Дон Рокки, теряли силу с каждым убитым деревом. Я своими глазами видел это, но с последним деревом, которое хранила Гун, Нана ничего не удалось сделать и...» «Как ты позволил так заморочить себе голову, малыш?» Вдруг с угрозой спросил Шанго, поднимаясь во весь свой гигантский рост. «Прежде ты никогда не плясал под дудку своей мамаши. С какой стати ты загадил мой Бротос с этим дерьмом? Хотел сделать мамочке подарок? Что Нана пообещала тебе за это? Подожди-ка, я сам догадаюсь». Издевательская ухмылка расплылась по его физиономии. «Мать всегда знает, что нужно сыночку, не так ли? Что она обещала тебе подарить? Снова какую-нибудь шлюшку, похожую на...» Звонкий удар пощечины прервал речь Шанго. Король молний умолк, ошалело уставившись на младшую сестру, которая, стоя перед ним, вытирала дрожащую руку о подол платья. «Еще одно слово, Шанго, и я убью тебя!» Словно со стороны слышала Эва собственный звонкий и ломкий от гнева голос. «Боже, что я делаю, что я говорю? Я ударила Шанго, я оскорбила его при всех своего старшего брата, да он же сейчас меня убьет. А Балу загадил твой Бротос. Да ничего бы не случилось, если бы ты не сбежал оттуда сам. Ты оставил свое место и своих людей без защиты, уехал из Баии. На всех Терейра взывали к повелителю молний. День и ночь Макумба звала Ариша Шанго, а ты не отзывался, не приходил, плевать на все хотел. И ты смеешь обвинять Абалу?» «Мне сказать, почему я уехал, малышка?» Хрипло выговорил Шанго, вытирая ладонью кровь с разбитой губы. «Мне сказать это так, чтобы все услышали?» «Брат, включи мозги!» Коротко велел Агун. «Эвини ничего не знает, она ни при чем». «Так, может быть, ей стоит узнать?» — оскалился Шанго. «Научиться лучше выбирать себе подруг и мужчин тоже». «Галера, почему все так орут?» — послышался вдруг знакомый ленивый голос. И Ишу, не спеша, поднялся по ступенькам крыльца. «Мое почтение, Дон Ирока. Как ваши ноги, лучше? Ашоси, привет. Как там наша маэстро? Все еще дрыхнет? Оба, я хочу есть. Агун, Шанго, вы чего? Если разбудите Янса, мало никому не покажется». Шанго шагнул к Ишу. Сестру со своей дороги он оттолкнул так, что Эва покачнулась и упала бы, не подхвати ее оба. Агун и Ашоси одновременно начали подниматься. Эшу не спеша достал из кармана джинсов пачку сигарет. Вытащил одну, сунул в рот. Широко ухмыльнулся прямо в искаженное бешенством лицо старшего брата. «Ты смотри! Шанго уже получил по морде с утра пораньше. Какая прелесть! Оба, это ты его загасила? Нет? С ума сойти, а кто же? Ну вот, все-таки разбудили человека». Эва повернулась к дверям, Там, зевая и встряхивая руками распустившиеся волосы, стояла Ашун. Солнце прыгало по измятым кружевам ее желтого платья. «Как ты после вчерашнего, Гатинья?» — деловито осведомился Ашу. «О, не спрашивай, малыш, как высраная гуява!» Ашун взялась за голову. «Я же полгода не танцевала, пока была беременна. Совсем вышла из формы. Ноги просто отваливаются. Кофе есть? А что тут делается?» «Ничего интересного. Твой муж опять сходит с ума», — безмятежно сообщил Ишу, садясь верхом на стул и вытягивая ноги. Старшего брата, который высился посреди веранды и рычал, как пробудившийся вулкан, он, казалось, вовсе не замечал. «Ты знаешь о том, что мы с тобой, оказывается, трахались в прошлом году? И что я папаша твоих детей?» Ашун поморщилась, вяло махнула рукой. «Слышала, малыш, еще бы нет. Ну чего ты хочешь, если у человека нет мозгов?» «Чего я хочу?» Эшу от возмущения уронил сигарету. «Чтобы это хотя бы было правдой, вот что! Было время, когда я бы жизнь за это отдал, да-да!» «Эшу, перестань трепаться!» — закатила Ашун глаза. Она, казалось, тоже в упор не видела Шанго. «Идите вы оба к черту, ей-богу! Мне и так теперь надо думать, как устраивать жизнь без работы, без мужчины и с двумя детьми. И больше никакого мужа, хватит с меня. Зачем иметь при себе одного сукина сына до конца дней, если можно каждый день брать нового? Заберу малышей и поеду в Ильеус к маме». «Аминь, детка», — кивнул Ишу. «Мы с Ашоси поможем тебе перебраться, ведь так, брат?» Ашоси обалдело кивнул. Шанго, угрожающе и уже растерянно, переводил взгляд с презрительного лица Ашун на ехидно ухмыляющуюся физиономию Ишу. Рычать он, однако, не переставал, и Ашоси очень осторожно переместился за его спиной поближе к Агуну. Эшу свихнулся. Одними губами спросил он у старшего брата. «Что он творит?» «Даёт мастер-класс», — чуть слышно ответил Агун. «Смотри и учись, придурок». «Ашун, когда ты собираешься в Ильеус?» — озабоченно спросил Эшу. «Мне надо договориться с Рикодинья насчет его фургона, пока он не смылся в рейс. Дона Меринда уже знает, что ты приедешь?» «Мама всегда говорила, что я неправильно выбираю мужчин». Печально улыбнулась Ашун. «Что ж, она права. Но, по крайней мере, в Ильеусе найдется работа и...» «Подожди!» На физиономии Шанго отражалась такая мучительная работа мысли, что наблюдавшая за ним Эва, несмотря на серьезность момента, чуть не рассмеялась. «Эшу, что ты тут гонишь? Я не идиот, я видел этих детей. Они на одну рожу с тобой, ты всерьез хочешь сказать, что моя потаскуха не...» «Говори с уважением о жене моего брата, или я тебя врежу!» — грозно заявил Эшу, поднимаясь со стула. «Ты мне?» Шанго сделал шаг и оказался рядом с младшим братом. На повелителя молний страшно было смотреть. Угроза шла от него мощной электрической волной. Казалось, сгустившийся вокруг Шанго воздух вот-вот начнет потрескивать и искриться. Эшу, подняв взгляд, Шанго был выше его на голову, презрительно оттопырил нижнюю губу и не двинулся с места. «Если надо будет, я побью тебя, брат», — зло, уже без улыбки, заявил он. «У меня в печёнках твои фокусы, и мать ты тоже замучил. Она едва держится на ногах, по твоей милости. Прошу, нечего и говорить. Твои дети орали как сумасшедшие все эти дни, потому что у них была разбита Ари, потому что Нана Буруку сделала это с ними, потому что ты не принял благословения Шала. Я спал с твоей женщиной? Дьявол, да я бы не возражал, но вот Ашун почему-то на это не соглашалась. Никак, никогда. Ни за что, проклятая баба. А чем я хуже тебя?» «Еще не хватало ложиться в постель с младенцем», — подавив зевок, рассмеялась Ашун. «Закрой рот, малыш, мне нужен мужчина, а не пацан». «Опять одни оскорбления», — горестно вздохнула Шу. «Ей-богу, не родственники, а сволочи. В общем, Шанго, уймись, ты всегда стал. Если ты хочешь, чтобы я воспитывал твоих детей, ладно, я этим займусь. Я не брошу жену брата и своих племянников, тем более, что они офигеть какие классные. Но клянусь жизнью своей матери, Ашун мне так и не дала. И хоть убей, не понимаю, почему». Агун резко поднял голову, недоверчиво, почти испуганно уставился на Ишу. Они со Шосси обменялись изумленными взглядами. Ошеломленно смотрела на него и Эва, почти ослепшая от бьющего голубого сияния над головами Ишу и Ашун. Шанго превратился в изваяние, а Ишу, словно не замечая общего внимания, стоял перед братом, засунув большие пальцы в карманы джинсов и покачиваясь с носка на пятку. Солнечные пятна прыгали по его безмятежной физиономии. Мобильный телефон Ишу вдруг разразился мелодией самбы. «Да, мам. Конечно, сейчас. Это здорово!» Ишу быстро провел пальцем по экрану, затем с широкой улыбкой протянул телефон Ашун. «Ну, детка, посмотри на своих пацанов, они наконец-то успокоились. И больше не плачут. Разве не красота?» Ашун недоверчиво взяла телефон, и ее пальцы вдруг затряслись так, что маленький Гэлакси выпал из них. Его едва успел поймать Ашоси. Кинув взгляд на экранчик, усмехнулся. Передал телефон Агуну. «С ума сойти, взгляни! Оба, иди к нам, посмотри тоже! Ивинья, ты это видела?» Телефон Ишу пошел по рукам. Все смотрели на спящих Таэба и Каинда. На крошечные рожицы цвета горького шоколада. «Копия папаша!» Со вздохом объявила оба, одной рукой обнимая за плечи Ашун, а другой протягивая телефон Шангу. «Ну, взгляни сам, дебил! И глаза, и челюсть, и уши даже! Боже ты мой, кошмар, Шунинья! А я-то надеялась, что они окажутся красивые, как ты!» «У Шанго очень сильная Аше, ее не перебить», — всхлипнув, пояснила Ашун. Ее лицо было мокрым от слез. «Но они все равно прекрасны, особенно когда спят». Шанго, хмурясь, взял в руки телефон. Несколько минут сосредоточенно разглядывал фотографию. Затем, молча, не меняя угрожающего выражения лица, вернул гаджет Ишу. Посмотрел на братьев, на оба, на улыбающуюся сквозь слезы Ашун, на растерянную Эву, опустил глаза, подумал, медленно развернулся и пошел прочь. Скрипнули доски крыльца. Стаей взметнулись вверх потревоженные ротинги. «Идиот!» — подытожил Ишу. «Ашун, детка, я бы на твоем месте его не прощал. Поедем в Ильеус, как собирались. Я помогу тебе устроиться, а там...» «Ишу, ради бога, заткнись!» Простонала Ашун, протяжно хлюпая носом. «Ивинья, может, накатишь по морде и ему тоже? Вот уж кто всегда заслуживает!» «Где справедливость?» Вздохнул Ишу. Подошел к столу, взял пончик. На Эву он не поднимал взгляда. Проклятое голубое свечение стояло у нее в глазах. Не в силах больше этого видеть, едва сдерживая слезы, Эва встала и пошла к выходу. На пороге она обернулась и увидела, что ступенька крыльца, на которой несколько минут назад сидела Рока, пуста. «Малыш, ты с ума сошел?» — спросил Ашоси, когда минуту спустя он, Эшу и Агун остались на веранде втроем. Оба и Ашун в два голоса, щебеча над фотографиями малышей, ушли на кухню. Мары и Абалу скрылись в глубине дома вслед за сестрой. Янса по-прежнему не появлялась. Солнце, пробиваясь сквозь ветки деревьев, пятнало горячими лучами веранду. «В чем дело, охотник?» Эшу смотрел в лицо брата смеющимися глазами. «Неужто будешь читать мне мораль?» «Вот что, я тебе не судья», — процедил сквозь зубы Ашоси. «Я сам не святой, видит Бог. Но как ты мог поклясться жизнью матери? Ты можешь сколько угодно морочить Шанго, и я не открою рта. Но ты, черт возьми, спал с Ашун. Ведь это было, брат, было. И ты смеешь клясться?» «Смею, конечно», — зевнул Ишу, поворачиваясь к старшему брату, безмолвно наблюдающему за этой сценой. «Агун, сделай милость. Напомни этому кретину, кто моя мать и где она сейчас». «Почему бы мне не клясться жизнью той, у которой давно нет этой самой жизни, а?» Об обстоятельствах рождения Ишу рассказывается в книге «Дети Яманжи». Ашоси изумленно вытаращил на него глаза. Агун, не выдержав, рассмеялся. «Охотник, да он же прав. Ты забыл, что этого засранца мы с Шанго когда-то принесли с помойки? Он лежал там в ящике из-под кокосов и орал на всё Пелауринье. Главное, чтобы Шанго не вспомнил об этом. Угрюмо огрызнулся Ашоси. «Не вспомнит», — заверил Агун. «Он слишком скучает по Ашун и слишком хочет заполучить её обратно, сохранив при этом лицо. Думается, со дня на день наша красотка вернётся к мужу вместе с детьми. Но я одного не пойму, Эшу. Что у вас происходит с Ивиньей?» Эшу неопределённо пожал плечами, проглотил последний кусок окороже, вытер руки о штаны, присел на крыльцо спиной к братьям и достал сигареты. «Что ты беспокоишься, полковник? Наш малыш всегда вывернется», — проворчала Шоси, с завистью косясь на Эшу. «Что до меня, то я возвращаюсь в Баию. Хватит с меня и Ями Шаронга, Казадоев с цаплями и прочего летучего дерьма. Я теперь, наверное, год ни на каких птиц не смогу смотреть». «Я думаю, сержант проснётся к вечеру», — негромко заметил Агун. А Шоси молчал, глядя на пляску солнечных зайчиков под манговым деревом. Затем, нехотя, выговорил. «Вряд ли ей захочется меня увидеть». «Не дури», — посоветовал Агун. «Тебе не в чем себя винить. Ты никак не мог знать, что наша маэстро беременна. Случилось несчастье, в котором никто не виноват. Между прочим, если бы не ты, Янца была бы сейчас мертва». «Агун, при чем тут я? Аше давали и Винья, Шанго и оба. А потом явился и Рока, а потом Мара. Так что без меня наша маэстро, как всегда, прекрасно обошлась». «Это ты нашёл её в заколдованном лесу», — напомнил Агун. 3 дня спустя. А Шося не сводил взгляда с солнечных пятен. 3, Агун. Когда в ней уже не осталось ни крови, ни Аше, ни ребёнка. 3 дня я просаживал её деньги в Рио. И не вляпайся мы с Ишу в историю с твоим Барбалеттой, я бы вообще не...» «Янца вовсе не нужно обо всём этом знать». «Но я-то об этом знаю, брат». Некоторое время братья молчали. Наконец Агун сказал. «Что до денег Янца, то их можно вернуть». $1000? Усмехнулся Ашоси. «Серьёзно? Где я их возьму? Это же выходит... Погоди-ка. 4 гринги за одну ночь? Конвейером? Ну нет, полковник. Я беру за ночь, а не за час. Нельзя так терять репутацию. И потом, сам знаешь, какая сейчас конкуренция в Амаралине. Приезжают пацаны из Сертанов, ни черта не умеют, не знают, как взять женщину в руки. Работают бананом, как отбойным молотком. Тьфу. В общем, ничего не выйдет. Даже если мои шведки приедут. Нет, всё равно никак». «Я найду для тебя $1000. Лучше ты останешься должен мне, чем своей женщине». А Шоси покачал головой, отвернулся. «Я не лезу в твою жизнь, охотник. Но не валяй сейчас дурака. Нельзя оставлять женщину одну, когда на неё сваливается такое. Когда Янца проснётся, ты должен быть рядом». «Чтобы она хоть кому-то набила морду?» «Пускай выпустит пар», — пожал плечами Агун. «Жалко тебе». А Шоси снова невесело улыбнулся. «Ты же знаешь нашу маэстро-полковник. Когда у неё проблемы, она прячется в нору и зализывает раны в одиночку. И не дай бог в этой норе окажется кто-то ещё. Лежать ему с откушенной башкой. Разве я не прав?» Агун молчал. А Шоси жестом попросил у брата сигарету, получил её, зажёг, затянулся и, сопровождаемый облаком дыма, неторопливо зашагал в сторону калитки. Агун дождался, пока Ашоси скроется за банановыми зарослями, и негромко позвал. «Эшу». «М-м-м?» Тот нехотя обернулся. «И чего ты хочешь от меня, полковник? Если бы даже я сошёл с ума и решился давать советы Янца...» «Только тебя ей сейчас не хватало». Агун полез в карман джинсов, извлёк тёмно-синюю банковскую карточку и протянул её Эшу. «Окажи мне услугу, малыш. Поезжай в Баию и сделай то, что я тебя попрошу. Можешь взять мой джип, а после возвращайся, потому что рано или поздно поговорить с Ивиньей тебе придётся». В бабушкиной спальне были опущены жалюзи и стоял зеленоватый полумрак. Мара ходил от стены к стене, бесшумно ступая босыми ногами по вытертой тростниковой циновке. Эва сжалась в комок на кровати, украдкой вытирая слёзы. А Балу сидел рядом с сестрой, глядя в пол. «Так Габриэла уже всё знает?» — хрипло спросил он. Я сделала, что могла. Всхлипнув, отозвалась Эва. Целую неделю я лгала Габи, видя, как она сходит с ума. Клянусь, я и не предполагала, что все окажется так... так серьезно. Из-за тебя она, между прочим, порвала с Мануэлом Алмейда. С Алмейда, хозяином галереи Армадилу. Не из-за меня, а из-за парня с мордой Ашосси. Твою морду Габи тоже уже видела, призналась Эва. Я показала ей фотографии. После того, как на Макумбе к ней спустилась Яманжа, мать всех вод танцевала в теле Габи. Она приказала мне рассказать подруге все как есть. Что я могла сделать Абалу? Кто может ослушаться матери вод? Наша мать спустилась к Габриэле? Абалу рывком поднял голову. Яманжа не Нанабуруку? С какой стати? Поразилась Эва. Это была Яманжа, и весь Терейра видел ее танец. Габи уже носит Илике матери вод, и когда кончится эпидемия, станет и Ава. Мать Кармела сама предложила ей это. Абалу, а в чем дело? Почему ты так смотришь на меня? Ты же сам знаешь, как это случается. Ты как будто никогда не был на Макумбе, честное слово. Брат молчал. Чуть погодя, Эва осторожно попробовала снова. Абалу, ты же сам видишь, что получилось. Габи влюбилась в тебя насмерть. Винья, если это правда, то твоя подруга — извращенка. Принужденно рассмеялся Абалу. «Как же называется такая патология, когда обожают уродов? Квазимодофилия?» «Прекрати, дурак!» — вспылила Эва. «Ты не урод, и Габи нормально. Просто ей нужно, чтобы с парнем сначала было интересно, а уж потом все остальное. А Шоси, между прочим, пытался ее кадрить, но она даже в сторону его не посмотрела и...» «Хватит, Эвинья!» — перебил ее Абалу. «Говорить не о чем. Я вел себя как идиот, тут не поспоришь. Если сеньорита Имидиато чувствует себя оскорбленной, я готов извиниться. Я не хотел задевать ее чувств. Я не мог предположить, что они вообще возможны. Нанабуруку была права. Такие, как я, должны умирать через час после рождения». «Абалу, что ты несешь?» Он не ответил. В отчаянии Эва вздохнула, посмотрела на Мары. Тот чуть заметно пожал плечами. «Ты не хочешь увидеться с Габи?» — попробовала Эва в последний раз. «Она сейчас у нашей оба в Бротосе и...» «Не вижу нужды!» — взорвался Абалу. «Прости, но мне сейчас не до этой сериальной чепухи. Мало мне эпидемии в городе. Мало мне моего папаши-бандита из Примейру команду. Мало того, что мы с оба, оказывается, кровные брат и сестра, а с тобой нет». То-то я все не мог взять в толк, почему ты Мары любишь больше, чем меня. Абалу! Ивинья, ты знаешь, что я прав. Мара, заткнись, ты тоже это знаешь. Не делай из меня дурака. Ну, по крайней мере, теперь хотя бы понятно, почему вы оба никогда не могли залезть в мою голову. Во-первых, вам было наплевать на то, что там делается. Во-вторых, у вас ничего не получалось. Я вам не кровный брат. Вот так-то. По-моему, ты споришь сам с собой. Безмятежно отозвался Мара, словно не замечая обозленной физиономии брата. Эва же от возмущения и гнева могла лишь открывать и закрывать рот, словно выброшенная на берег рыба. «Мы с Эвини не трогали твою Ари, лишь потому что мысли человека никого, кроме него самого, не касаются. Но если ты всю жизнь, оказывается, мечтал, чтобы я прогулялся по твоему сознанию...» «Даже не надейся, сукин сын!» — заорала Балу, грохнув костылем о стену так, что по старой побелке побежала трещина. «Не смей соваться в мою голову! Хватит с меня моего папаши, знаешь ли! Не слишком ли много народу лазит в последнее время мне в мозги?» «Дон Ирока вскрывал твою Ари?» — опешил Мара. Абалу в ответ выругался так, что Эва зажмурилась. Мара холодно велел. «Привяжи язык, болван, здесь сестра!» «Она мне, как выяснилось, не сестра!» Взглянув в лицо Мары, Эва поняла, что сейчас будет сказано непоправимое, и поспешно схватила брата за руку. «Мара, прошу тебя, не надо, помолчи! Абалу, а ты послушай меня! Мне очень жаль, но я останусь твоей сестрой, даже если ты того не желаешь, потому что у нас, как ни крути, общая мать, и с этим ничего нельзя поделать. Можешь подойти к зеркалу, и я встану рядом с тобой». Мы оба похожи на Нанабуруку. Амара похож на нашего... на моего отца. Но хоть убей, я не пойму, что это меняет. Ты мой брат, царь выжженной земли, и я люблю тебя. И так будет всегда, сколько ни кричи». По лицу Абалу пробежала судорога. Он закрыл глаза, шумно вздохнул, криво, виновато улыбнувшись, опустил голову. Эва погладила его по плечу. Понимая, что нужно срочно сменить тему беседы, поспешно спросила. «Мара, но откуда же ты узнал все об этом че... о Доне и Рокко? Ты... к тебе тоже приходила наша мать?» «Да». Мара еще был рассержен, и голос его прозвучал резко. «Этой ночью». «Нана Буруку была у тебя?» Тихо, хрипло спросила Балу. «Но зачем? Почему она рассказала об Ирока тебе и Винье? Почему не мне и оба? Это было бы логичней. Нана Буруку ничего не делает просто так. Она ненавидит Ирока и страшно его боится. Она почти убила его руками Ями Ашаронга». «Считай, что убила», — поправил Мара, поднимая жалюзи и жмурясь от хлынувшего в комнату солнечного света. «Если Ями нашла своего брата, она не уйдет. Ее можно прогнать на время, как сделала вчера Янса, но она все равно вернется и будет приходить, пока не вцепится в сердце Ирока и не высосет его досуха. Дон Рокки прекрасно это понимает. Он лучше всех знает свою сестру». Наступила тишина, нарушаемая лишь жизнерадостным щебетом калибри у поилки. Абалу угрюмо разглядывал циновку у себя под ногами. Эва смотрела в окно, Мара, застыв у стола, барабанил пальцами по его краю. И все они думали об одном — о немолодом человеке, который покинул тюрьму, много лет бывшую ему убежищем, и вышел навстречу своей гибели. «Постой!» — вдруг медленно выговорила Эва. «Подожди, Мара! Наша мать этой ночью рассказала нам всю грязь о Доне и Рокко». «Всю правду о нем», — сухо поправил Мара. «Да, всю грязную правду. Абалу прав. Если бы мать хотела, чтобы дети Ирока возненавидели его, она пришла бы в первую очередь не к нам с тобой, а к Оба и Абалу. Значит, дело в другом. Значит, от тебя и меня что-то зависит». «Но что же, Эвинья?» — удивился Мара. «Мы не можем спасти Ирока. Все знают, что от Иями Ашаронга нет спасения, когда она ищет своего ребенка и хочет убивать. От нее не убереглась даже Янса. Что же сумеем мы с тобой? Чего так боялась наша мать? Чего, если помочь Ирока все равно не в наших силах? Даже если бы мы откуда-то...» Внезапно Мара умолк на полуслове и уставился на сестру широко открытыми глазами. «Боже мой! Боже мой, Винья, я... Мне кажется, я... Святая Дева!» «Мара, я убью тебя!» чуть слышно сказала Балу. И вдруг, сорвавшись, заорал так, что стайка калибри с паническим писком порхнула прочь от окна. «Я напущу на тебя стригущий лишай, скотина, если не начнешь говорить толком! Что ты придумал?» «Я отзеркалю этот лишай назад, прямиком в твою задницу», хладнокровно ответил Мара, улыбаясь при этом сестре. «Эвинья, это, конечно, безумие, но... что мы теряем? Ровным счетом ничего». «Мара, я... «Я не понимаю тебя», — прошептала Эва. А брат смотрел на нее, стоя у окна в ореоле солнечного сияния, улыбаясь все шире, и в его темных, мягких, добрых глазах уже светилась радуга. «Эвинья, наша мать была права. Она была права, делая все, чтобы мы не ввязались в это дело, потому что только мы с тобой, только ты одна из всех нас, можешь сделать мертвое живым. Только Эуа, хозяйка дождя и луны, того, что течет и непрерывно меняет свое обличье. Мы ничем не можем помочь Ирока, но мы можем помочь его сестре. И Яме не станет легче от смерти брата. Ей не нужна его гибель. Ей нужен только ее ребенок. Тогда она успокоится в мире эгунов». «Мара, опомнись. Сын Яме утонул 30 лет назад». «Да, и она повсюду ищет его. Но обычные малыши ей не годятся. И Яме Ашаронга убивает их, надеясь, что в мире игунов они окажутся рядом с ней. Но они ведь всего лишь смертные дети. В них нет Аши Ариша. Ну же, Эвинья, ты все еще не понимаешь? Оживи глину, как ты делаешь всю жизнь. Дай ей своей Аше. И я дам тоже. И Абалу, в котором есть кровь родителей Ями, даст своей, и тогда...» Резко хлопнула дверь, и Мара умолк. На пороге стояла Янса. Осунувшееся лицо мулатки еще было серым от бледности. На ней висело, как мешок, старое красное платье оба. Косички, кое-как собранные в хвост, небрежно падали на плечи. Но глаза уже светились прежним янтарным блеском, а улыбка, которой Янса приветствовала ошеломленную компанию, была почти дружелюбной. «Янса!» — опомнилась первой Эва. «Как ты себя чувствуешь? Зачем ты встала? Тебе лучше пока лежать!» Янса, не глядя, остановила ее взмахом руки, отбросила в сторону зашелестевшую бамбуковую занавеску и, прошествовав через всю спальню прямо к Абалу, тот невольно отпрянул, решительно опустилась перед ним на колени. «Янса!» — испугался тот. «Ты с ума сошла? Что ты делаешь, Янса? Поднимись! Ашоси убьет меня за это, и Шанго тоже!» «Антото, Абалуэйе, царь выжженной земли!» Раздельно, торжественно возвала Янса, складывая руки в ритуальном жесте. Желтые, как у ягуара, глаза смотрели прямо в растерянное лицо Абалу. «Я, Янса, повелительница бури ветров, хозяйка игунов, молю тебя о милости к моим людям, которые тебя оскорбили. Я их мэстро. Я учу их капоэйре и жизни тоже. Я отвечаю за то, что они творят, и за путь, который они выбирают. И я прошу тебя, прости этих недоумков, они уже наказаны. Или позволь мне ответить за их вину. Это будет справедливо». «Так эти парни, которые влезли в мой дом, мои ученики. Я жду твоего слова, Абалуэйе». «Не будет никакого слова, пока ты не встанешь!» Янса усмехнулась краем губ и легким прыжком капоэриста вскочила на ноги. Послышался тройной облегченный вздох. «И перестань нести чушь!» — срывающимся от смущения голосом приказала Балу. «Сдались мне твои придурки. Чему ты, интересно, сможешь их научить, если у них нет мозгов? Они такие же инвалиды, как я, только я не могу ходить, и они соображать. И еще неизвестно, что хуже. В том, что случилось в Бротосе, виноват я, а не они. И я все исправлю, как только мы решим, что делать с ребенком и Ями Ашаронга». «Что же тут решать?» — спросила Янса, двигаясь размеренными шагами вдоль стены. И Эва поняла, что мулатка слышала добрую часть их разговора. «Да, дочь моя, не надо меня так разглядывать. Я проснулась от того, что Абалу орал как ненормальный и ломал костылем стены. Я, между прочим, изо всех сил старалась заснуть снова, но разве же с вами получится? Мара, твоя голова — лучшая в мире. Ты все верно сказал. Эва может создать мертвого ребенка, и ваша Аше сделает его живым, но...» «Но как отдать этого ребенка и Ями?» — перебил ее Абалу, весь подавшись вперед и поля Янса глазами. «Как устроить, чтобы он ушел вместе с матерью в мир игунов и остался там с ней? Никто и никогда не делал такого, мэстро». «Как впустить дитя и мать в мир игунов? Кто сможет это сделать?» — нараспев повторила Янса, поворачиваясь к Абалу. И солнце заиграло в ее золотистых глазах. «Никто этого не сделает, царь выжженной земли. Никто, кроме меня». День был немыслимо жарким, и над черепичной крышей старой фермы дрожал раскаленный воздух. Стихло, и попряталось все живое. Лишь из глубины сада доносилось неутомимое цвирканье цикад, да на плоском камне у крыльца замерли бурые ящерицы. Эва сидела во дворе под манговым деревом на старой тростниковой циновке. По левую сторону от нее стоял бабушкин фанерный ящик с влажной глиной. Рядом высилось ведро с продавленным боком, полное песка. Справа Эва поставила жестяной жбан с водой из ручья. Все было так, как давным-давно, когда Донна Инграсия, сидя на этом самом месте, творила свои чудеса. А рядом ее маленькая внучка, до самых кудряшек перемазанная глиной, лепила кривобоких ящерок, черепашек и крабов. Сырая глина, смешанная с песком, уже отставала от ладони, как хорошо выбитое тесто. Пора было начинать, но Эва медлила, полуприкрыв глаза, и селись представить себя, каким он должен быть, малыш Иями Ашаронга. На кого он был похож, когда еще жил в этом мире? Был веселым или грустным, задумчивым или беззаботным, неповоротливым увалем или шустрым, как ртуть? «Если бы я знала мать или отца», — мучилась Эва, снова и снова сминая нагретую ее руками глину. «Но я никогда не видела Иями живой, и я не знаю, какой она была, пока не стала ведьмой. Что, если она не захочет этого малыша? Что с ним будет тогда? Кем он станет, оказавшись между миром живых и мертвых, ни человек и ни игун? Боже, зачем я только согласилась? Я же никогда раньше не делала такого. Что, если у меня не получится?» В отчаянии она подняла глаза и встретилась взглядом с братом. Мара сидел на ступеньках крыльца, обхватив руками колени и подставив лицо солнечным лучам. Поймав взгляд сестры, он улыбнулся. Казалось, он ничуть не сомневается в успехе. И, как всегда, Мара легко прочел мысли сестры. «Эвинья, кроме тебя этого не сделает никто», — негромко произнес он. «И не мучайся так. Ты создаешь не Пьету Микеланджело. Это должен быть простой глиняный малыш, простое чудо, из тех, что продаются в магазине «Мать всех вод». Главное ведь не глина, сестренка, главное — Аше. То, что могут дать только Ариша. То, что даем мы. В этом никакой ошибки быть не может, а если вдруг... Послушай, а что же мы мучаемся? Позови дождь и всё». И Эва поняла. Именно это и нужно сделать. Бросив комок глины прямо в подол своего старого платья, она подняла перепачканные руки и запрокинула лицо. Солнечный свет сквозь разрывы ветвей хлынул ей в глаза. Горячими пятнами запрыгал по щекам, согрел, словно поцелуем, губы, лукаво прикоснулся к плечам. «Дождь!» — чуть слышно позвала Эва, улыбаясь этому живописному теплу. «Пусть пойдет дождь!» И дождь начался сразу же, едва успев соткаться легкими тучками над раскаленной от жары крышей. Вкрадчивые капли застучали по листьям, зашуршали, сползая по коре мангового дерева, запрыгали по земле. Большая, истинно зеленая мейва, гревшаяся на глиняной куче, недовольно вильнула хвостом и юркнула под бревно. Амейва, большая ящерица. Прохладная влага побежала по плечам Эвы, в минуту вымочила платье, и кусок глины заблестел, как только что вынутый из реки. Рассмеявшись и встряхнув мокрыми волосами, Эва принялась вертеть и мять глину. Мары улыбался. Его белая футболка потемнела от дождя, над головой его в фиолетовых клубящихся тучах сияла дымными полосами огромная радуга. Не отводя глаз, Мара следил за работой сестры. Из-под рук Эвы появилась круглая голова негритёнка с большим улыбающимся ртом. Голова эта вот-вот, казалось, завертится на длинной мальчишечьей шее. Затем появились острые костлявые плечи, спина и грудь, выпеченный животик, поджатые ноги, руки и ладони, а в ладонях — мяч. Капли бежали по глине, по волосам Эвы, по лицу Мары. Радуги горели и не таяли во влажном воздухе. Сверкала мокрая листва. Легкие дождинки, веселясь в запуске, скакали по саду. Трава блестела и переливалась от множества игристых брызг. Эва работала, не поднимая головы, то и дело нетерпеливо откидывая со лба слипшиеся кудряшки. В конце концов, Мара подошел к сестре и прихватил ее волосы банданой Янса. «Спасибо», — не отрывая взгляда от своей работы, поблагодарила Эва. «Но я уже закончила. Надо бы его подсушить». «Но он похож на Ишу», — изумленно сказал Мара, глядя на небольшую в две ладони высотой статуэтку. Коричневый мальчишка лет трех сидел, поджав под себя босые ноги, и широко улыбался, открыв большой, как у лягушки, рот. Мяч в его руках, казалось, вот-вот взлетит к повисшей над садом радуге. На худых плечах негритёнка дрожали капли дождя. «Это хорошо или плохо?» — озабоченно уточнила Эва. «Неважно. Важно, что он как живой». Мара рассмеялся и, повернувшись к веранде, позвал. «Абалу, Янса, идите сюда! Ивинья уже закончила, взгляните, какой чудесный получился пацан!» Абалу подошел на костылях первым, и по его лицу Эва видела, брат страшно взволнован. «С ума сойти!» — только и сказал он, увидев глиняного негритёнка. А среди питангиер уже мелькнуло красное платье Янса. Она приблизилась и, положив ладонь на плечо Абалу, долго смотрела на творение Эвы. Затем медленно выговорила. «Вот это и называется мертвое делать живым. Только вы с Марой одни такое и можете. Что ж, осталось дать ему Аше. Начинайте и призовем Ишу. Ларойе, Эшуэ Легба, Арроробой, Ашумара, Антото, Абалуэе». «Эпарей, Янса!» — отозвался Мара и вскинул руку. Последняя радуга, еще яркая, но уже неумолимо меркнущая над кронами дальних Карнауб, дрогнула, заколебалась в воздухе и понеслась к поднятой ладони. Собрав радугу в пригоршню, Ашумара осторожно наклонился над малышом, и сверкающий шар скользнул в глиняную головку. За ним метнулось стальное, острое лезвие Аше-Абалу, и мягкое, бело-розовая полная капель дождя Аше-Эуа окутала негритёнка, как мантия. «Рирра-Эуа!» — послышался низкий звучный голос, и Эшу выступил из зарослей. Сегодня он пришел не ребенком, а воином. Черно-красные складки плаща падали с широких плеч, по рукам сбегали татуировки. Но в глазах Ариша мелькал знакомый лукавый блеск, а белые зубы блестели в улыбке так же, как у глиняного человечка. Увидев Янса, Эшу почтительно склонился перед хозяйкой мертвых. Янса, с достоинством кивнув в ответ, подала ему руку ладонью вниз. Эшу приложил руку Янса поочередно к своей груди и колбу и шагнул в сторону. И врата Макумбы открылись. Сначала Эва увидела слепящий свет. Солнце стояло высоко над старой фермой, заливая ее полуденными лучами, которые, сея сквозь листву, становились мягко зеленоватыми. Оглядевшись, Эва поняла, что ферма бабушки неуловимо другая. Совсем тоненькими, юными тянулись к свету знакомые питангейры. Манговое дерево не казалось таким разлапистым, и на его ветке не висели старые качели. Краска на стенах выглядела свежей, не облупившейся. Поилки для колибри не было. Ручей буйно шумел, перекатываясь через камни, и успокаивался лишь в самой глубине сада, возле рассохшейся изгороди у широкой запруды, где покачивались на мелкой рябе голубые и белые кувшинки. По влажному, заросшему травой берегу бродили ибисы. «Мы у эгунов», — подумала Эва, оглядываясь в поисках своих спутников. «Мы в прошлом, бабушка. Я ведь увижу ее. Стоило Эве об этом подумать, и голубое платье мелькнуло на веранде. «Бабушка, такая молодая!» Быстрыми шагами вышла на крыльцо. Черные, курчавые, без проседи волосы были собраны в смешной пучок на затылке. На коричневом лице почти не было морщин. Лишь у сощуренных против солнца глаз собрались веселые лучики. На запястье блестел браслет из раковин, жемчуга и бирюзы, или кеи-манжи. В руках Донна Инграсия держала большой красный мяч. «Амунду! Вот твой мяч, разбойник!» Могучим ударом Горинчи бабушка послала мяч с веранды в сад. «Не утопи его в ручье! Дед ушел в лес, вытаскивать будет некому!» Эва невольно подалась к бабушке, но крепкая рука легла ей на плечо. «Этого нельзя», — почти мягко сказала Янса. Желтые глаза Ариша сияли, не щурясь от бьющего в них света. Одеяние цвета свежей крови горело на солнце. Улыбнувшись Эве, хозяйка мертвых сделала шаг в сторону, и мимо них опрометью пронесся по траве совершенно голый негритёнок. Он был весь золотисто-коричневый, только взлетающие в беге пятки мелькали розовым. Амунду смеялся, не переставая, и бежал, бежал, бежал. Красный мяч качался на воде среди лилий, сам похожий на яркий цветок. Амунду мчался к ручью, и Эва с ужасом поняла, что малыш не остановится на берегу и будет бежать к своему мячу, пока вода не накроет его с головой. Она кинулась было следом, и снова Янса удержала ее. «Постой, смотри». Черный мальчик подбежал к воде, и две сильные руки с легкостью поймали его и подбросили в воздух. Амунду залился смехом, засмеялся Иешу. Посадив брыкающегося и хохочущего мальчишку себе на плечо, он зашел в воду, подцепил мяч и выбрался на другой берег, где стояла высокая и худая женщина в белом платье. Эва сразу узнала молодую Ияме. Она была ужасно похожа на Ирокко. Те же некрасивые черты, тоже сумрачное лицо, карие, глубоко посаженные большие глаза, плотно сжатые губы. Но Ирокко был коряв и кряжест, как дерево, а в суховатых чертах его сестры сквозило что-то неуловимо птичье. Волосы, заплетенные во множество тонких косичек, падали на ее костлявые плечи, пальцы и губы были перепачканы темно-красным соком. Видимо, она только что собирала и ела жабутикабу. Эшу, смеясь, сбросил с плеча Амунду, передал его матери. Ияме опустилась на колени и обняла сына. Недоверчивая улыбка осветила ее лицо. Амунду обхватил мать за шею, прижался к ней голый, мокрый, худой. Эшу осторожно положил на примятую траву мяч. Покачав головой, предупредил. «Ияме, следи за сыном. В ручье глубоко, не пускай его к воде. Уведи его отсюда и больше не приводи никогда». «За кого ты меня принимаешь, Эшу и Легба? За дуру?» Обиженно ответила Ияме Ашаронга. Эшу не ответил ей. Отступив к воде и опёршись ладонью о ствол толстой сейбы, он с широкой улыбкой следил за тем, как мать и сын, держась за руки, идут к ожидающей их Янса. Забытый красный мяч лежал у ног Ишу, и Эва, глядя на него, чувствовала, как горло подкатывает ком. «Зачем же плакать?» — подумала она, глядя на белое платье и коричневую голую спинку, исчезающие среди деревьев. «Малыш Амунду теперь жив для своей матери. Я сделала его. Мы с братьями дали ему своей Аше. Эшу открыл врата, а Янса впустила его в царство игунов. И Ияме Ашаронга вновь обрела своего ребенка. Больше ей незачем бродить по ночам вокруг людских домов и воровать детей. Больше ей не за что мстить своему брату. Она успокоилась. Она счастлива. Почему же я плачу?» Солнце стояло над фермой, играя бриллиантовой рябью на глади ручья. Белые ибисы ловили мальков в заводе, порхали над водой колибри. А по лицу горячие бежали слезы, и Ишу, стоя спиной к Эве, все не оборачивался к ней.